Глава 30. Коннор Хоторн. Боль. Она теперь преследовала его повсюду и стала частью его жизни, потеснив с собой все остальные эмоции и чувства. Болело разбитое кровоточащее сердце. Как бы глупо и банально это ни звучало, но Коннор действительно чувствовал в груди лишь осколки. Болело все тело. Вот уже 2 недели мужчина изводил себя изнуряющими тренировками и почти не спал. Стоило хоть на мгновение отключиться, и перед глазами возникала она, Айрин. Его сожри все бездна, законная жена. Айрин была точь-в-точь, как в их последнюю встречу, одетая лишь в уродливую сорочку, с густыми распущенными волосами и глазами цвета моря, в которых было столько эмоций. Раскаяние, вина, прощение, тоска, надежда и любовь. Все, кроме страха. Айрин готова была пойти на все, лишь бы вымолить прощение. Коннор даже во сне помнил сладкий аромат ее тела, тепло кожи и шелковистость волос. И эти воспоминания нельзя было убить, как ни старайся. Он очень хотел ее ненавидеть, очень хотел. С того самого момента, как понял, что его все это время нагло обманывали, Коннор старательно взращивал внутри себя ненависть. И что получилось? Один взгляд, и все исчезло. Почти все. Кое-что осталось. Желание причинить Айрин боль. Ту самую, от которой страдал сам. И что вышло, стало только хуже. Ему. «Пить не пробовал?» — спросил Дик, присаживаясь рядом. «Пробовал. В первый же вечер. В хлам». Отозвался Коннор, продолжая сидеть на полу тренировочного зала и из-под лобья изучая очередную сражающуюся пару на ковре. С ним отказались бороться почти все. Слишком зол, неконтролируемый и не умеющий останавливаться. Мужчина хотел не победить, а получить как можно больше ударов самому, открываясь в неожиданных местах. «Смотрю, не помогло. Что делать собираешься, Коннор?» «Кто на этот раз тебя послал, Мел или Рейн?» — огрызнулся мужчина, стирая кровь с уголка разбитой губы. «Решил себя угробить? За то, что это не смей!» — глухо, но требовательно произнес Хоторн, опасно блеснув темным взглядом. «Иначе что? Ударишь? Так я тебя не боюсь!» — с вызовом улыбнулся Дик. «С каких пор ты стал таким тошнотворно правильным?» «А с каких пор ты стал бегать от проблем?» «Разве я бегаю?» — оскалился Коннор. «Это все от меня бегают, скрываются, боятся сразиться, трусы!» «Если ты ее до сих пор любишь, то почему не простил?» Хоторн тяжело поднялся и медленно, то и дело петляя из стороны в сторону, пошел прочь из зала, даже не взглянув на друга. Дик тут же последовал следом. «Коннор! Не хочешь со мной драться, иди в бездну. Ты и все остальные. Оставьте меня в покое. Я просто хочу побыть один». Они не понимали его. Друзья, сестра. Хотели, но не могли. Хоторн и сам не понимал, что с ним происходит. Но кое-что знал точно. Он простил Айрин. Сразу же простил, но доверять больше не мог. А какая жизнь без доверия? Вернувшись в свою комнату, мужчина долго принимал душ, открывая воду то на кипяток, то на лед. Но даже это не помогло взбодриться и прийти в себя. Страшно хотелось спать. Темный с трудом добрался до постели и уснул еще до того, как голова коснулась подушки. Ему снова снилась Айрин. Но на этот раз сон был иным. Она не стояла перед ним, униженная, несчастная и потерянная. Наоборот, сейчас девушка была решительной и уверенной, готовой бороться до конца. Картинка немного сменилась, открывая его взору знакомую деревушку у неприступной крепости из черного камня с тяжелыми воротами и высокими башнями, которая прилегала к высокой отвесной скале. «Вотчина всех Хоторнов, его дом!» Коннор тут же проснулся, тяжело дыша и пытаясь отогнать остатки сна. С трудом поднявшись, он кое-как оделся и бросился в соседнюю комнату. «Коннор!» — вскрикнула Мел, поднимаясь к нему навстречу. Здесь уже сидели Рейн и Дик. Скорее всего, обсуждали запущенное состояние друга и пути его спасения. «Мы возвращаемся в замок Хоторнов». «Что?» — переспросил Рейн. «Сейчас?» «Да, прямо сейчас. Собирайтесь». «Что-то случилось?» — встревожилась младшая сестра. «Пока нет, но скоро случится». «Ты можешь сказать толком, что происходит?» — резко произнес рыжеволосый Рейн, вставая. «Я тебе скажу, что происходит. Моя жена только что явилась к воротам замка и хочет туда войти». «Чтоб меня твари растерзали», — пробормотал Дик. «Это что-то новенькое». «На сборы 10 минут», — произнес Конор, прежде чем выйти. «Ждать никого не стану». Друзья некоторое время молчали, глядя ему вслед. «И все-таки он ее любит», — подытожил Дик, озвучив всеобщее мнение. «Айрин». «Ты, наверное, ненормальная», — сообщил Питер, стоя рядом со мной у огромных железных ворот. Здесь еще царила осень. Снега не было, но легкая изморозь забелила траву, ветки и пожухлые листья. Часть из них опала на землю, украшая все вокруг бурым ковром, часть все еще висела на сучьях, пестря разноцветными красками. И на фоне этого яркого великолепия черные стены замка казались угрожающими и опасными. Или всему виной мой собственный страх? «Ты тоже», — сообщила я, изучая металлические заклепки и толстые пластины, украшающие вход в обитель Хоторнов. «Это еще почему?» — возмутился Питер. «Ты же рядом со мной?» Отозвалась я, бросив на него быстрый взгляд. «Значит, мы оба сумасшедшие». «Рядом». Питер действительно все это время был рядом. Поддерживал, наставлял, помогал и верил в меня. Наверное, даже сильнее, чем я могла мечтать. Боги, какой же ценой была эта поддержка? Даже обычное молчаливое присутствие помогало не удариться в панику и поверить в себя и в план, который сложно было назвать здравым. По всем принципам и законам я давно уже должна была его полюбить. Этого красивого, сильного, бескорыстного мужчину, который никогда не предавал меня и никогда не делал больно. Боги знают, я даже иногда хотела этого. Даже, можно сказать, мечтала. Проснуться однажды без этой ноющей боли в груди, без кровоточащей раны на сердце и в душе, без воспоминаний о темноглазом наследнике Хоторнов. Но это лишь фантазии. Давно стоило смириться с тем, что привязку не отменить, а эту любовь, которая больше напоминала яд, не выгрызть из сердца, как ни старайся. Но даже в минуты отчаяния, стиснув зубы от боли и тоски, я понимала, что не могу отказаться от Конора. Что лучше так, страдая и мучаясь, чем без него. «Конечно, рядом», — вздохнул Питер, беря меня за руку. «Куда деваться?» С противным лязгом открылся замок, и тяжелая дверь начала медленно открываться. «Как ты думаешь, еще не поздно сбежать?» Нервно хихикнув, спросила я, не делая попыток подойти ближе. Так мы и стояли на широкой дороге, продуваемой со всех сторон ветрами, в 20 метрах от массивных ворот. «Думаю, уже поздно», — прошептал Питер, сильнее сжимая мою руку. «Соберись, сам Салах Хоторн вышел нас приветствовать». «Мне точно конец», — пробормотала я. А дверь все открывалась, сопровождая свое размеренное движение легким скрипом. Но я уже могла рассмотреть силуэты 3 мужчин, которые стояли в проеме. В центральном я сразу же узнала главу рода темных. Салах Хоторн — мой грозный свекор. Хорошо, хоть он об этом не знает. Дождавшись, когда ворота полностью откроются, они медленно двинулись в нашу сторону. Старый Хоторн был одет в легкую коричневую куртку и темные штаны, заправленные в высокие сапоги. Голова не покрыта, и в черных сединой волосах играл ветер. Зато глаза остались все такими же, какими я их помнила, колючими, неприятными, жесткими. За одно мгновение я превратилась из уверенной в себе девушки в сопливую толстую девчонку, которая была на нашей первой свадьбе с Конором. Соберись, Айрин. Не позволяй ему себя запугать. «Питер Монрей», — протянул глава, остановившись в 3 метрах от нас, затем посмотрел на меня. И ничего хорошего этот взгляд не предвещал. «Лирен Монрей», — сказал, будто выплюнул. Я с трудом сдержалась, чтобы не шарахнуться от Питера, разрывая пожатие, которое Темный, несомненно, заметил. Какие выводы он сделал, мне было неизвестно, но они точно были не в нашу пользу. Не поймешь даже, отчего по позвоночнику пробежала неприятная дрожь, то ли от сильного порыва ветра, то ли от ледяного тона старшего Хоторна. Я ставила на второе. «Добрый день», — вежливо произнесла я. «Тебя здесь не ждут и видеть не хотят, при всем моем уважении». Сомневалась я в его уважении, как и в хорошем расположении. «Нам нужна ваша помощь», — вмешался Питер, решив взять огонь на себя. «Светлому?» — усмехнулся мужчина, скривив губы в усмешке. «От темного? Не ошибся ли ты, Монрей? Разве я могу помочь вашей великой семье?» Меня старший Хоторн решил игнорировать. И так слишком много времени было уделено столь неблагодарной персоне. Я на мгновение позволила себе отключиться от происходящего и приоткрыться, пытаясь найти Конора. Здесь ли он? Знает ли о моем прибытии? И выполнит ли свои угрозы? Но, как ни старалась, я ничего почувствовать не смогла. Все та же неприступная стена между нами, которую пробить не получалось. «Дело касается нашего будущего. Есть шанс спасти наш мир от создания бездны, только уже навсегда». Но заявление Питера не произвело на темных никакого впечатления. «Слова истинного Монрей. Все для спасения мира, любыми способами», — продолжал глумиться Хоторн, и его сопровождающие громко рассмеялись, поддерживая своего главу. Такое обращение начало нервировать. Я и так была сама не своя от всей ситуации, а происходящее вообще выводило из равновесия. «У меня есть сообщение от дочери Орла Монрей», — громко произнесла я, выступая вперед. Для этого пришлось отпустить руку Питера, который он еще как-то хотел меня удержать и успокоить. Смех тут же стих, а я попала под пристальные взгляды присутствующих. Никто уже больше не пытался делать вид, что меня здесь нет. Судя по тяжелому вздоху, Питер мое откровение и решительность не одобрил. Но отступать было поздно. «У Орла Монрея не было дочери», — сухо произнес Салах. «Это всем известно». «Решил поиграть со мной. Не выйдет». «Была», — упрямо ответила ему. «Она сбежала с собственной свадьбы, чтобы стать женой Хоторна. И именно она стояла у истоков создания лабиринта и вызова темной силы». За такие слова дома меня бы изгнали из рода, лишив всего. Но так как я уже изгнана, то бояться особо нечего. Стало очень тихо. Мне казалось, даже ветер замер, боясь спровоцировать драку. «Сомневаюсь, что об этой постыдной истории рода Монрей вам сообщил Финис. Тот скорее умрет, чем позволит кому-то узнать правду», — продолжил глава. «Так откуда вам стало известно эта тщательно скрываемая тайна?» «Я же сказала, у меня есть от нее сообщение». «Почему я должен верить такой девице, как ты?» — резко спросил Салах. Он явно поставил меня на одну ступеньку с каракатицей. «Давайте это обсудим внутри», — вмешался Питер. «Здесь не место для подобных обсуждений, да и холодно. Мы будем благодарны, если вы впустите нас внутрь и угостите горячим чаем». «Я поклялся, что никогда нога членов рода Монрей не войдет в священную обитель Хоторнов», — заявил глава, высокомерно оглядев нас. «Что ж», — улыбнулась я, доставая медальон из кармана и демонстрируя его старшему Хоторну. тогда вы никогда не узнаете, что именно хотела сказать ваша прародительница». Он не сразу ответил. Очень сложно было что-то разглядеть и понять по непроницаемому лицу, но я примерно представляла, о чем сейчас думал Салах Хоторн. С одной стороны, ему страшно хотелось послать меня к тварям бездны и демонстративно захлопнуть перед носом дверь. Но с другой, мужчина не зря столько стоял во главе огромного рода. Салах прекрасно понимал, что нельзя дать нам уйти, не расспросив хорошенько и не узнав, что мы скрываем. «Хорошо», — наконец произнес мужчина и коротко бросил своим людям. «Сопроводить». Темные тут же встали рядом с нами, и я не уверена, что для охраны, скорее для конвоя. «Надеюсь, вы не солгали, и вам действительно есть что сказать», — произнес он напоследок. Не угроза, но близко. Но на этот счет я была спокойна. Уверена, глава Хоторнов не разочаруется. Осмотреться нам не дали. Войдя за ворота, мы тут же свернули направо и нас ввели в помещение, которое располагалось тут же, в крепостной стене. То есть нас максимально отгородили от их мира, не позволив даже одним глазком заглянуть в него. В комнатке было темно, но зато тепло. В углу расположился небольшой камин, в котором приветливо горел огонек. Игнорируя темных, я сразу же направилась к нему, грея озябшие руки, а еще получая небольшую передышку перед финальным сражением. Слишком многое стояло на кону. «Ну?» — нетерпеливо спросил Салах, с грохотом отодвигая стул в сторону и опускаясь на него. «А чая не будет?» — усмехнулся Питер, подходя ко мне. «Может, вам еще и ванну организовать?» — резко ответил один из сопровождающих. Он был лысым, с жесткой рыжей бородой и серьгой в левом ухе. Весьма колоритный персонаж. Такого один раз увидишь и надолго не забудешь. «Это лишнее», — произнесла я, оборачиваясь и доставая из кармана ножик. Его тут же магией выдернули у меня из рук, а на нас с Питером направили два темных энергетических шара. Ну вот опять то же самое. Вроде маленький ножик, а такую сильную реакцию вызывает. «Нож не для вас», — спокойно произнесла я, положив руку на плечо Питера. Теперь пришла моя очередь успокаивать друга, который с трудом сдерживался, чтобы не призвать силу. Тяжело находиться под прицелом сразу двух темных и ничего не делать. «Обойдешься», — отрезал Салах, беря в руки ножик. «Тогда сделайте это сами», — с готовностью произнесла я, подходя ближе и протягивая ему руку. «Сделать что?» «Нужна моя кровь, немного крови. Достаточно проколоть палец», — уточнила я. «С него станется располосовать мне запястье от усердия». Свекор, прищурившись, изучил меня, словно пытаясь понять, не шучу ли я, потом отшвырнул ножик. «Сама». «Спасибо». На мою благодарность мужчина ничего не ответил, лишь жестом приказал поторопиться, что я и сделала, достав медальон. «Я оставила подробные инструкции». Речь дочери Орла Монрея подходила к завершению. «Их обязательно тебе отдадут. Обратись в обитель Хоторнов, они помогут. Помни, что от тебя теперь зависит все. Обратись, и твоя кровь поможет найти ответы на все вопросы». В абсолютной тишине я щелкнула крышкой и выжидающе взглянула на Хоторна. Теперь все зависело от него. «Вы сами все слышали? Верить или нет — ваше право». «Значит, в тебе течет темная и светлая кровь?» «Да», — кивнула я. О том, что такая же кровь течет в его старшем сыне и наследнике, говорить не стала. Пусть это останется моей маленькой тайной, по крайней мере, пока. «Надо еще проверить, настоящий ли этот медальон», — внезапно произнес один из темных, который стоял ближе всего к нам. Этот был другим. Невыразительная внешность, мелкие черты лица и небольшие глазки. Он ничем не выделялся среди других. Не уверена, что узнала бы его, случайно встретив на улице. Весьма ценное качество. «Пожалуйста, проверяйте». Я протянула медальон с каплями крови к главе темных. «Изучайте, смотрите. Попытайтесь открыть». Но он его не взял, вместо этого вдруг встал, поправив куртку, и произнес, не глядя на меня: «Доставить обоих в главный замок». Возражать никто не осмелился, хотя его помощники явно хотели поспорить. А мы с Питером быстро переглянулись. Победа или радоваться еще рано? Стоило нам выйти на улицу, как нас сразу же запихнули в повозку, окна которой были наглухо закрыты черными шторками. «Хорошая у них тут конспирация», — заметил Питер, который расположился на противоположной лавке. «Мы для них враги. С чего вдруг они должны открываться нам?» «Не спорю. Как думаешь, он поверил?» «Не знаю, судя по тому, что нас везут в замок, да?» «Ты молодец, хорошо держишься», — похвалил меня друг. «Если бы ты знал, чего мне это стоило», — призналась я с тяжелым вздохом. На минуту в повозке наступила тишина. «Он здесь?» «Не знаю», — ответила я. «Почувствовать его не удалось. Это может означать, что он здесь или что его здесь нет». «А если Хоторн решит нас выдать?» «Надеюсь, к тому моменту нам удастся добиться расположения Салаха, иначе нам конец». Сколько мы ехали, сказать трудно, скорее всего, минут 20 или 25. Вот повозка замедлила свое движение и остановилась, дверца почти сразу же открылась. «На выход!» — велел уже знакомый темный. Питер вылез первый, а я следом. И снова ничего не разглядеть. Нас быстро провели в замок через боковую дверь. Мы поднялись по узкой лестнице на третий этаж, там бесконечными коридорами прошли вглубь, пока не остановились у каких-то дверей. «Ждите здесь», — велел лысый мужчина с серьгой, чуть ли не силком вталкивая нас внутрь. Обычная гостиная, диванчики, стулья, столик и камин. На этот раз о нашем отдыхе позаботились. В центре стола стоял поднос с бутербродами и чайник с ароматным фруктовым чаем. Сняв теплое пальто, я первая села на диванчик и взяла один из бутербродов. Сомневаюсь, что нас хотят отравить, поэтому волноваться смысла не было. «Зато не умрем с голода», — откусив кусочек, произнесла я. «Хоть какой-то плюс», — невесело улыбнулся Питер. «Мы снова вынуждены были ждать, сами не зная чего. Сумрак ночи постепенно окутывал замок. В комнате было тепло, а после перекуса и сильного стресса меня стало тянуть в сон. Обхватив плечи руками, я откинулась на спинку дивана, закрывая глаза. Кажется, я все-таки задремала, потому что резкий хлопок двери заставил меня вздрогнуть и подскочить. «На выход!» «Мы не заключенные», — заметил раздраженно Питер, которому уже начала надоедать вся эта ситуация. «Но и не гости», — заметил темный. Нас забирал тот второй, с невыразительной внешностью. Снова коридоры, лестницы и тишина. Наши шаги гулко звучали в пустых коридорах, отражаясь от каменных стен. Очередная дверь, которую открыли перед нами, пропуская вперед. Там нас уже ждал Салах Хоторн. «Располагайтесь», — велел он, кивнув на небольшой круглый стол, который стоял в центре, а вокруг него 12 стульев. Мы тут же подчинились, выжидательно глядя на него. Не просто так же он нас сюда привез. Должен быть какой-то смысл. «Никогда не думал, что пророчество Ориэль Монро и Хоторн сбудется», — произнес он. «Ее так звали? Ориэль?» Тут же спросила я, невольно перебив главу темных. «Да, именно так ее звали». «Так вы знаете, что надо делать?» — спросил Питер. «Нет», — покачал головой мужчина. «От главы к главе много лет переходит наказ нашей прародительницы, который мы клянемся выполнить неукоснительно. «И что это за наказ?» Снова не вытерпела я. Салах подошел к шкафу у окна и достал оттуда деревянный ларец с округлой крышкой. Его-то он и поставил на стол перед нами. «Передать тому, в ком будет течь светлая и темная кровь. Когда-то давно мы еще пытались соединить их вместе, но потерпели неудачу». «Это Конор. Он спас меня, привязав, и все изменилось. Зачем-то пояснила я, не сводя взгляда с ларца. Мне страшно хотелось открыть его, но в то же время было страшно. Вдруг это пустышка, и никакого плана по спасению нет, и наш мир уже не защитить». «Не думал, что ошибка моего наследника может иметь такие последствия. Странно, мы раньше пробовали подобный способ, но нужного эффекта не добились». «Получается, мир ждал именно нас с вашим сыном?» Неловко пошутила я, пододвигая ларец к себе. «Скорее всего, замок у него был такой же, как на кулоне. Выходит, пора снова пустить кровь». Но открыть ларец не успела. В коридоре раздался какой-то шум, звук шагов и приглушенные голоса. Руки дрогнули, а сердце забилось чаще. Мне вдруг показалось, что я слышала... «В чем дело?» — недовольно прикрикнул Салах. «Кто там?» Дверь тут же распахнулась, и на пороге застыл взбешенный Конор Хоторн.